Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 3 декабря. По народному месяцу слову Прокл. В этот день христиане чтут память святителя Прокла, архиепископа Константинопольского, жил в IV-V веках. В народе верили, что темные силы, несмотря на стужу, 3 декабря могут в любой момент выскочить из-под земли, где они прятались от морозов, и навредить человеку. Нечисть всегда стремилась проникнуть в человеческое жилище. Делала она это преимущественно ночью, когда крестьяне уже спали. В это время года попасть в избу она пыталась через трубу, окно или дверь. Посему, ложась спать, люди осеняли крестом все вентиляционные отверстия и трубы дома, а посуду с водой прикрывали лучинками или палочками, сложенными крестообразно, произнося при этом ограждающие заговоры. Также нечистую силу отгоняли при помощи чертополоха. Для этого верхушки растения, собранные во время цветения и высушенные под летним солнцем, собирали в небольшие вязанки и поджигали, а дымом от них окуривали дома, особое внимание уделяя также окнам и дверям. В этот день селяне особенно опасались обдерихи, банника, гуменника и овинника. Самым страшным из них считалась обдериха – банный дух, сдиравший кожу с человека, который имел неосторожность зайти в баню во внеурочное время. Говорят, тело горемыки обдериха разрывала на части и прятала в щелях бани. Кроме этих духов существовали и другие, например, баечник. Он делал так, что людям снились страшные истории, рассказанные накануне вечером. За мелкие проказы отвечали матохи. Они отвлекали хозяек, толкали их под руку, подначивали на проказы детей. А жихарь крал из люльки младенцев. Чтобы обезопасить от него чада, нужно было положить под люльку ножницы или веник. Пугали крестьян и духи манны, те, что мерещатся. Невидимые, они бегали по избе, шумели, плакали, били посуду, громыхали в сенях. Иногда вытаскивали паклю из стен и со всей силы дули в образовавшиеся щели. Распознать нечисть простому человеку бывает нелегко. Черт и пнем, и ушатом обернуться может. Или, например, превратиться в черную кошку, свинью, собаку или змеей-медяницей прикинуться, а то взять и принять человеческий облик, чтобы проще было доверчивых людей своими россказнями смущать. Но никто не слышал, чтобы решился нечистой коровой или петухом обернуться. Да и от козлов – все как один, они предпочитают подальше держаться. Впрочем, свою нелюбовь к козлам черти с лихвой восполняют особой привязанностью к горьким пьяницам, забавляясь их кривлянием и толкая на неблаговидные поступки. Люди в этих вопросах сведущие считают, что бражники, кликуши, порченые составляют якобы дьявольское стадо, послушное, подобно овцам, любому приказу своих рогатых пастухов. Поэтому, наверное, глядя на хмельные выходки непросыхающего от запоя мужика или бьющуюся в истерическом припадке деревенскую кликушу, в народе говорят «Еще один, черту, баран!» и стараются подальше обойти место события, чтоб ненароком не привлечь к себе внимание черта-забавника, который в это время непременно где-то рядом со своей жертвой крутится. А чтобы всякая нечисть не появлялась в вашем доме, необходимо содержать его в чистоте и порядке, жить по совести и в ладу с матушкой природой, чтить богов своих и предков, выполняя их заповеди и наставления, а также и не забывать о духах-помощниках, живущих рядом с вами. Вот и будет вам тогда и счастье, и радость, и любовь, и достаток. здравия, мудрости и здравомыслия вам, славяне! В этот день примечали. Если снег идет с самого утра, то день будет ясным и теплым. Облака на небесах перистые и растянулись грядой, жди вьюгу. Снегирь запел, к метели. Сорока прячется под крышу, ожидайте пургу. Поленья трещат в печи или камине, к морозу. Тетерев сидит на верхушке дерева, будет солнечная и теплая погода. Братья-месяцы.